Глава 17. Елена. В том, что Володя спит с Миланой, в этом я уже даже не сомневаюсь. Теперь мне осталось придумать, как действовать дальше. Если бы я только все вспомнила, тогда бы мне было намного легче выстроить дальнейший ход. Но в голове пустота. И это дико напрягает и удручает. С другой стороны, чему я удивляюсь? Володя подсунул мне непонятно что, поэтому надо, видимо, радоваться, что я вообще нахожусь в здравом уме и сознании. Нужно будет купить те самые лекарства, которые прописал врач. Возможно, если я буду принимать нужные препараты, память вернется ко мне скорее. На следующее утро просыпаюсь в одиночестве. Смотрю на часы. Володя снова развлекается с Миланой или решил улизнуть на работу пораньше. В спешке умываюсь, накидываю халат, спускаюсь вниз, вспоминая вчерашнее утро, где Володя и Милана довольно мило беседовали на кухне. Резко открываю дверь. Никого. Странно. Ну ладно. Так даже лучше. Побыть в одиночестве мне не помешает. Так я более детально смогу обдумать план. Какой? Черт его знает. Собрать свои вещи и просто уйти? Самый простой способ. И безболезненный, наверное. Но... это ведь тоже мой дом. Почему я должна уходить? В то время как Володя и Милана только радоваться будут. Я не отдам этой пустышке свое жилище, в котором долгие годы обеспечивала уют. Ишь ты, пришла на все готовенько и думает, что приберет к рукам моего мужа и все наше имущество. Доброе утро. Вздрагиваю от резкого возгласа сзади. Оборачиваюсь. Милана стоит в дверях. Вся такая довольная. В глазах царит насмешка. Еще посмотрим, дрянь, кто кого. Доброе. Хочу на завтрак блинчики с творогом. Бесцеремонно выпаливает она, отодвигает стул и садится на него, демонстративно закидывая ногу на ногу. Так делай. Только для начала нужно сходить купить продукты. А затем своими рученьками пожарить, хмыкаю я, сложив руки на груди. От возмущения аж трусит. Какая же наглая дрянь. Милана тоже передергивает. Она крепче стискивает зубы, затем выдает с нажимом. «Это прихоть твоего ребенка». Делаю несколько шагов ей навстречу, равняясь с ней практически вплотную. «Послушай, я же не дура. Все вижу и понимаю. Ты спишь с моим мужем», — высекаю с ледяным равнодушием, и девчонке даже бровью не повела. Никакого страха и удивления, только презрение. «Снова бредни сумасшедшей женщины?» — показательно фыркает она, ехидно ухмыльнувшись. Завтра тебя не будет в этом доме, поняла? Не думай, что отхватила большой куш. Я еще проверю договор на подлинность. И если окажется, что ребенок, который растет в тебе, не имеет ко мне никакого отношения, то ты не получишь ничего. Заткнись, — визжит Милана, резко встав с места, едва не опрокинув стул. Клюнула на удочку. Мои слова подействовали на нее как нельзя лучше. Она на взводе. «Да, я сплю с твоим мужем, а ты бесишься, что тебя, старую кобылу, он даже пальцем не трогает, а бегает по ночам ко мне. А вчера, — сверлит хитрым прищуром, облизывая нижнюю губу, — вчера он имел меня прямо на этом столе». Сердце сдавливает кнутами. Как бы там ни было, мне все еще больно. Даже несмотря на то, что я знала о предательстве мужа, все равно больно осознавать этот факт, что он спал с другой у меня под носом. Закипаю. Ярость затмевает разум. Замахиваюсь и со всей силы заряжаю девчонке пощечину. Теперь я понимаю, что, скорее всего, Милана беременна от Володи. А он решил сыграть этот постановочный спектакль суррогатным материнством. Как же подло. Низко. Мерзко. Милана пищит, наклоняется, держится за покрасневшую щеку, смотрит из-под лобья с такой ненавистью, что аж не по себе становится. Ладонь горит от удара. Словно к ней каленое железо приложили. Но я не жалею. Ни капли. «Ах ты ж тварь!» — рычит Милана сквозь зубы, выпрямляется в полный рост и внезапно толкает меня в грудь. Не сильно, но неожиданно. Теряю равновесие и падаю, ударяясь головой об угол стола. Резкая боль и вспышка. Яркая вспышка, словно озарение, пронзает меня. Перед глазами темнеет, но в голове так и крутятся голоса, словно заезженная пластинка. Милана родит нам ребенка. Я хочу сделать как лучше для нас. Это почти как суррогатная мать, только дешевле. Этот ребенок будет родным хотя бы мне. Ты никуда не уйдешь. Кажется, теперь все стало на свои места. Все пазлы сложились в единую картину. Она мне совсем не нравится. Но же лучше так, чем жить в неведении. «Твою мать!» — шипит Милана, и я слышу рядом ее судорожный топот. «Эй, ты жива?» — ее голос испуганный отдает паническими нотками. И хоть удар был не таким сильным и болезненным, делаю вид, что не могу прийти в себя. Пусть понервничает, стерва. «Эй, ну приди в себя!» Она наклоняется, начинает шлепать меня по щекам. «Трындец! Володя меня убьет!» Чуть ли не хнычет девица, наконец додумавшись нащупать мой пульс. Решаю, что довольно играть этот дешевый спектакль. Милана и Володя — актеры более опытные и талантливые. Я и рядом с ними не стояла. Распахиваю глаза. Делаю вид, что пытаюсь рассмотреть обстановку вокруг. «Что случилось?» — хрипло шепчу я. «Я не виновата, ясно?» Сбивчиво оправдывается девушка, хлопая длинными ресницами. Затем она на удивление помогает мне встать и сесть на стул. «Вау, какая забота!» «Черт! Я помню, что спустилась на кухню. А дальше темнота. Провал. Что со мной, Милан?» Скидываю на девушку отстраненный взгляд, наблюдая за ее реакцией. «Поведется она на мою игру или нет?» «Вы потеряли сознание, кажется», — изображает беспокойство, заглядывая в глаза, словно так же пытается прощупать почву. «Вот черт!» — бурчу я, мотнув головой. «Со мной явно происходит что-то странное. Вам, наверное, нужно отдохнуть». «Это все, видимо, последствия травмы», — пожимает плечами Милана. А в глазах мелькает облегчение и тень той самой насмешки. «Да-да, ты права. Я, наверное, пойду к себе». Вяло выдаю я, вставая на ноги и нарочно шаткой походкой иду в сторону лестницы. «Я помогу вам», — слышу позади себя голос девчонки. Переступаю через себя и позволяю ей взять меня за руку и довести до спальни. Так надо. Для правдоподобности. Раз эти двое задумали свою игру, то и я не буду им уступать. Тоже немного поиграю. Кажется, в моей голове, наконец, зародился план.